Глава 8. Дом чудовища. В надежде удержать друзей от поступков, о которых они потом пожалеют, Фишер метнулся через улицу. Мальчик заскочил в прихожую и залез под столик у лестницы, которую сегодня украшал скелет в натуральную величину. Сладкая парочка подростков сидела в гостиной на диване и смотрела фокус-покус. Фишер решил, что эта парочка — потому что темноволосый мальчишка старался обнять за плечи девочку-блондинку, а та не отрывалась от экрана и, не глядя, брала попкорн из вазы. Фишер заметил и семейный снимок на журнальном столике. Там стояла та самая девочка с родителями и младшим братом, очень похожим на... «Чемп!» — узнал его Фишер. «Он забрался в свой собственный дом». Наверху послышалось журчание воды. Фишер поднял голову и увидел открытую дверь в туалет, где обезвоженная болотная тварь лакала воду прямо из унитаза. «Вот же гадость!» — подумал Фишер. «Если когда-нибудь еще увижу нормального пеца, назову его Вонючкой!» Посмотрев на кухню в конце коридора, Фишер увидел, что вампир-вегетарианец пьет прямо из бутылки сок, добытый из холодильника. «Ну и бельчонок!» Такие, как он, в жизни не станут пить из горлышка. Надо бы остановить этих монстров, пока еще кто-то их не увидел, — решил Фишер. Он оглянулся в поисках Чемпа, но никого не обнаружил. Мальчик двинулся на кухню, чтобы схватить бельчонка, но услышал, как заговорила сестра Чемпа и спрятался за диван. — Это диетический попкорн? — спросила девочка, разглядывая надпись на этикетке. — Без понятия. «Я просто сунул в микроволновку то, что нашел на полке», — ответил парень, поправляя волосы и как бы нечаянно придвигаясь к ней поближе. «Ох, черт, только не масляный взрыв моего младшего брата», — произнесла она таким тоном, будто ее только что накормили ядом. «Для диетического он слишком вкусный». «Брат, у тебя что, приемный?» — поинтересовался бойфренд, тыча пальцем в семейное фото. «Типа не похож на тебя ни разу». Фишер заметил портрет папы Чемпа с серебряной олимпийской медалью. Мамы на уроке аэробики в школе и еще один, его старшей сестры, на рекламном снимке в честь открытия магазина здоровой пищи. На стене оказался настоящий алтарь, посвященный великим достижениям гордых членов семьи. Но Чемпа там не было. Парень поднес к лицу семейное фото и продолжал. «Но он же типа жирдяй. Странно, да?» «Он просто слишком много ест», — вздохнула сестра Чемпа. «И мало двигается. Как бы мы ни уговаривали его бегать с нами по выходным, он остается дома играть в видяшки. Он правда у нас как не родной». «А я правда надеюсь, что Чемп этого не слышит», — подумал Фишер. Как раз когда Фишер попытался доползти до коридора, наверху послышался грохот, словно разбилось стекло. Парочка на диване захлопала глазами, обернувшись на шум. Ваза с попкорном вдруг поднялась со стола в воздух и высыпала попкорн им на головы, а наполовину пустые коробки с конфетами тоже взлетели и поплыли к двери. Сестра Чемпа дико заорала и совершила невероятный прыжок через диванную спинку, врезавшись в Фишера. «Чемпу буквально пришлось стать невидимым, чтобы сестра обратила на него внимание», — заключил мальчик, вынужденный отвлечься от забавной картины, свидетелем которой стал. При виде Фишера, незнакомого мальчишки, строго говоря, незаконно проникшего в дом, сестра Чемпа заорала снова и была такова. Отважный бойфренд выскочил вслед за ней через заднюю дверь, украшенную не хуже входа в какой-нибудь мавзолей. Фишер бросился за ними, но нашел лишь усыпанное битым стеклом заднее крыльцо. Сестра Чемпа подняла голову и увидела, что в ванной на втором этаже разбито окно. А когда опустила взгляд, то перед нею оказался Пец. Болотная тварь. Монстр стоял в бассейне и пил воду. Девочка вновь завопила от ужаса. «Это что? Розыгрыш на Хэллоуин?» — закричала она на Фишера, растерянно замершего рядом. Едва заслышав громкое шипение и придя к выводу, что сюда могла пожаловать не одна тварь, Они с бойфрендом бросились спасаться обратно в дом. Фишер побежал мимо них вокруг дома и увидел миссис Сандерсон. Ее сад оказался соседним. Старушка гонялась с метлой за бельчонком, задумавшим сожрать ее помидоры. Алый сок стекал вампиру-вегетарианцу на подбородок. Он скалился и шипел на нее снова и снова. Старушка закричала, швырнула в монстра метлу и убежала в дом, размахивая над головой руками. «Бельчонок, парни, хватит уже, пока не...» И тут у переднего крыльца дома Чемпа завели песню «Ряженые». Но это оказались не просто ряженые. Это была... «Эва!» — закричал Фишер. Он выскочил из-за угла, споткнулся о плевалку и упал, увлекая Эву в кусты. «Слезай с меня, урод!» — закричала та. «Там чудовище!» — выдохнул Фишер и, не в силах отдышаться, просто ткнул пальцем в сторону дома. Эва лишь презрительно фыркнула и села. «Эй, а я помню твой голос, ты же тут новенький. Наша команда уже взвесила сладости и получила оценку за костюмы, так что поздно, нас не обгонишь. Я просто от нечего делать решила набрать еще пару корзин. Хочу побить свой прошлогодний рекорд». «Ты не понимаешь!» — прошептал Фишер. «Чемп, Пец и Бельчонок, они съели какие-то странные батончики, и они превратились!» «Очень за них рада. Наверняка придумали новые маски», — хмыкнула Эва. «А теперь будь добр, подай мне метлу. Пора вернуться на площадь и получить наш приз». Фишер нашел в траве метлу и отдал Эве. Она уже поднималась на ноги, но... Псссс! Это над ними навис бельчонок, и томатный сок по-прежнему капал с его клыков. Из-за угла появился болотный монстр, а следом показались две коробки шоколада, сами собой плывущие по воздуху. Но при виде Эвиной корзины Чемп выронил шоколад и накинулся на ее сладости. Девочка ошалело хлопала глазами, не понимая, как корзина может сама по себе плавать по воздуху. Эва даже попыталась дернуть ее к себе, но бельчонок сделал угрожающую гримасу и зашипел. Болотная тварь издала свое «Грах!» и так фыркнула, что зеленая слизь из ноздрей залила Эве лицо. Поднялась ужасная вонь, но и этого было мало. Оказывается, зеленая слизь была жгучей. «Мерзкая лягушка!» — бормотала девочка, стирая с лица слизь. Но тут чудовища наклонились, и Эва увидела, какие черные у них глаза. Теперь до нее дошло, что они настоящие. Она хотела закричать, но какое-то вещество, содержавшееся в слизи, парализовало лицевые мышцы. Ей потребовалось несколько секунд, прежде чем девочка сумела раскрыть рот. Фишер в ужасе следил за происходящим. И тут башенные часы на ратуше пробили 10. Гулкие звуки эхом разнеслись по окрестностям, словно погребальный звон. Чудовища дружно развернулись на шум, выбежали на улицу и моментально затерялись в толпе ряженых детей, спешивших к трибуне, чтобы увидеть финальную часть праздника. «Что во имя Хэллоуина это было?» — спросила Эва, равным образом испуганная и растерянная. Она потерла лицо, с облегчением убедившись, что действие слизи уже прекратилось. Однако несколько комков еще стекало у нее с волос. «Я же говорю, они наелись отравленных конфет у заброшенного дома на Бургундской улице и...» «На Бургундской?» — перебила Эва. «Ты имеешь в виду ведьмин дом?» Фишер кивнул. «Но все же знают, что от него надо держаться подальше, тем более на Хэллоуин!» — раздраженно заметила Эва. Фишер лишь пожал плечами и продолжил. «Словом, они съели конфеты и превратились в настоящих чудовищ. А теперь носятся по городу, и остается только гадать, что еще они учудят». «Не может быть», — покачала головой Эва. Но Фишер кое-что заметил. На земле, прямо перед собой, черный фантик. от чудовищного батончика. «Вот, смотри, это от тех конфет!» Фишер подобрал бумажку. «Наверное, Чемп уронил». Они с Эвой внимательно изучили находку. «Ого, смотри, тут внутри что-то написано», — заметила девочка.